месте. От этого сбегать надо на край света. Анатолий поднял голову во все время этого разговора, опущенную, и сказал, куда бежать-то? Где ни одного знакомого нету. Для этого надо и нам с тобой друг друга не знать, и себя забыть. Отпустили домой Дюмина. Всю последнюю ночь из-за них же он не спал. Ждали еще долго, до темноты на улице. Светку выпроводили из кабинета, провели в какой-то другой кабинет и снова вернули в прежний. Без Демина и вовсе не говорилось. Тамара Ивановна раз за разом уходила в такое оцепенение, в такую пустыню с непроницаемым воздухом и мертвенным светом, что, опоминаясь, подолгу не приходила в себя и не узнавала, где она, что за мрачный коридор перед нею и с какой он жизни. Анатолий дважды заглядывал в дверь, за которой держали Светку, и снова пристраивался рядом. Не всякая беда сближает мужа и жену, от этой они вдруг почужели, говорить не хотелось. И двигаться никуда не хотелось Тамаре Ивановне, так бы стояла и стояла неподвижно, стояла бы и день, и два, лишь бы не приближаться к тому, что будет дальше. Но двигаться пришлось, Светку, наконец, выпустили. Она вышла с бумажкой в руке, с направлением на медицинское освидетельствование. Его нужно было пройти сейчас же, не дожидаясь дня. Под самую ночь поехали в трамвае к тем особого рода врачам, которые дежурят круглые сутки в ожидании потерпевших. В трамвае было много молодежи, возвращающейся с удовольствием. Они стояли группами или парами, но разговаривали не шумно, без выкриков, утомленные бурными и напряженными часами. И также, сдвинувшись друг к другу в кружок, тесно лицом к лицу стояли и они, мать, отец и дочь. На лице Светки, под глазами, крапинами вдавились внутрь высохшие слезы. Тамара Ивановна не знала, что сказать ей, чтобы не сделать больно. Только и спросила, ты спала сегодня? Светка испуганно, быстрыми движениями покачала головой. Нет. А ела? Показала, что ела. Что-то говорил дочери отец, силясь улыбаться, приближая голову. Тамаре Ивановне хотелось лишь одного. Ехать бы и ехать, но не подъезжать. Пусть бы бесконечно визжал на поворотах и дергался трамвай, люди входили и выходили на остановках. Как это происходит и вообще в жизни, а ей бы только смотреть на них и не двигаться. «Что вы так на меня смотрите?» — спросил вдруг очень высокий, с тяжелым подбородком парень, стоявший к ней лицом. «Я не смотрю», — коротко ответила она, удивившись, откуда он взялся. Она его и не видела. Домой вернулись в 17:05. Заметив, что Светка готова упасть в постель, приказала «вымойся». И сама набрала в ванну воды. Иван спал, когда пришли. Что же это? Уходили, спал. Днем заходила, не было. И теперь спит. И так неуютно и горько показалось ей в родных стенах. Будто не она здесь хозяйка, будто сдали, как это ныне водится, кому-то чужому и неприятному, который все в ней переиначил и изгадил, а они тайком в глухой час пришли убедиться в этом. Она не смогла бы заснуть, сердце стучало глухо и тяжело, удары его отдавались во всем теле. Вспомнив, что можно добыть чай, она вскипятила чайник и долго и жадно пила, пытаясь горечью крепкой заварки, перебить в себе чужесть, пронзившую все тело, будто это ее изгадили. Светка росла слезливой, мягкой, как воск, любила приласкаться, засыпать у матери на руках, сказки позволяла читать, только не страшные, и не про детей, подвергавшихся колдовской силе, Не пробраться Иванушку и сестрицу